8. Ева. Авалон. Я снова чуть не рухнула с барного стула, пытаясь спрыгнуть на пол, но обвитый вокруг талии хвост пришельца отработал на отлично функцию страховки. «Кажется, еда готова, Ева». Невозмутимо перебил меня Авалон. Ловким движением выключил плиту, распахнул оглушительно скрипнувшую дверцу духовки и вытащил блюдо с запеченным мясом и картофелем. Я вытаращила глаза. Он вытащил блюдо без прихватки. «Твоя раса огнеупорная?» — воскликнула я, тут же забывая, что меня так обеспокоило до этого. «Нет, но чтобы был ожог у шиарийца, надо дольше держать горячее. Намного дольше. И температура должна быть повыше». Авалон улыбнулся, принюхиваясь, как зверь. «Вкусно пахнет человеческая еда». Я невольно повторила его движение. Вдохнула носом. И мои легкие тут же заполнили аппетитные ароматы курочки под хрустящей корочкой. И молодой картошечки. Это была идиллия. Почти идиллия. Мио, на удивление, тихо стек со второго этажа, за несколько секунд умял огромную порцию тушенки, которую дал ему Авалон. Навернув несколько важных кругов по кухне-гостиной, он унесся на улицу. Удивительно, кот не проявил никакой агрессии. Но чуяло мое сердце, Мио еще выскажет мне свое фи. Но сейчас я об этом не думала, потому что сидела за красиво сервированным обеденным столом. Неспешно ела мясо с картофелем и салатом. И смотрела на самого красивого мужчину, которого когда-либо видела. Мать моя женщина. Ну, по-хорошему, надо было догадаться, что этот хвостатый свалился с далекой звезды. Тут такие, если и водятся, то мне не попадались. И потом меня выбросило в твое пространство, и я подозреваю, что в другое время, Ева. Печально договорила Авалон. И я теперь попытаюсь собрать станцию связи, а потом починить шаттл. Я слушала, конечно, но больше этот прекрасный бархатистый звук. Глубокий, низкий голос Авалона. И суть от меня периодически ускользала. Я напрягалась, чтобы понять, переспрашивала. Он смеялся. Это было заразительно. История, что он рассказывал, в иное время вызвала бы лишь желание покрутить у виска. Но мой уровень скепсиса упал нынче ниже плинтуса. Скажи, Авалон, что он прилетел на розовом единороге, я в целом могла бы и поверить. А тут была очень даже картина, как из какого-то фильма. Правда, в этом была грустная нота. Получалось, этот мужчина от меня улетит. Впрочем, а как иначе? Он все же из другого мира. А тут, считай, гостит. Мне даже хотелось, чтобы он задержался подольше. Снова готовил на моей кухне и улыбался мне. Говорил странности и обнимал хвостом. Все это было приятно. И вызывала трепет в сердце. Даже если это ненадолго, мне хотелось это сохранить. К тому же, может, ему все же придется остаться? Тогда я... Что тогда? Мысль не шла. Буксовала. И снова начиналась по кругу. Из того, что я запомнила, Авалон военный и участвовал в какой-то боевой операции. Пытался изъять у врага стратегически важные сведения и спасти своих сослуживцев. Должен был погибнуть, но из-за какого-то недоступного моему пониманию космического явления попал в пространственно-временную прореху. А через нее — в озеро, за моим домом. А еще у него там остался брат, брат-близнец. И Авалон тосковал и беспокоился. И у меня сжалось от сострадания сердце. Я уверена, с ним все хорошо, но ты же сказал, он не ранен. Я подалась порыву и потянулась через стол, взяв Авалона за руку. Он тут же обхватил двумя своими руками мою в ответ. «С братом мы связаны ментально», — сказал он. «Разрыв — большая травма, огромная. Я сразу встретил тебя. Это больше, чем чудо. Это предназначение, Ева. Ты меня вылечила. Я почти не страдал. Но он... Сколько он будет искать такого лекаря? Может, несколько месяцев? А может, всю жизнь. Неведение хуже всего, Ева». «Может, можно как-то узнать?» Авалон молчал почти минуту. «Может, может и можно», — печально улыбнулся Авалон. «Если устройство связи, которое я соберу, сработает, если разрыв пространства еще затянулся в полной мере, если сигнал будет сильным, если...» Он тяжело вздохнул и мягко сжал мои руки. «Чем я могу помочь?» — шепнула я, невольно потянувшись к Авалону через стол, уперлась локтями в столешницу. Это было потому, что я хотела поддержать его, показать, хоть мы и чужие, но я готова помочь. Может, лечением или чем еще, может, достать детали. Наши взгляды встретились и уже не расцепились. Эти золотые глаза, я тонула в них. И печаль в них сменилась чем-то другим, будто золото радужки обратилось в раскаленную лаву. А почему-то у меня запульсировал низ живота, а дыхание стало чаще. «Ева», — хрипло шепнул Авалон, также подаваясь вперед. «Сама не понимаю, как наши губы соприкоснулись. Но первое же прикосновение было, как зажженную спичку уронить на разлитый бензин. Вспыхнуло за миг. Сердце у меня встрепенулось, жар прилил к щекам, разум выключился». Посуда с остатками еды со звоном отъехала куда-то в сторону, а мы с Авалоном так и тянулись друг к другу через столешницу. Его рука легла ко мне на затылок, зарылась в волосы. Нежное касание губы к губам за миг превратилось в терпкую, плавкую страсть. «Нельзя!» — мелькнула мысль, и тут потухла. И вместо того, чтобы отстраниться, почему-то разомкнула губы, и Авалон тут же проник в мой рот языком. И я коснулась его своим. Я прикасалась к Авалону. Осторожно, словно он тоже был пламенем. Авалон хозяйничал у меня во рту. Требовал подчиниться и обещал позаботиться. И все это без слов. Только жаркие столкновения языков, покусывание губ. Как так вышло, что я уже сижу на столешнице? Авалон стоит в полный рост, притягивает меня к себе, впечатывает в мощную грудь, обвивает талию нежным хвостом. Я обнимаю широкую шею мужчины, постанываю ему в рот, но, боже ты мой, если он разорвет этот поцелуй, я просто задохнусь. Без него для меня в мире не будет воздуха. Пространство вокруг расползается, в ушах звенит. «Ева! Ева, детка! Почему ты не встречаешь своего любимого?» Раздается откуда-то с улицы знакомый голос. В нем звенят капризно недовольные нотки. Меня словно ледяной водой облили. Виктор приехал. Я резко отстраняюсь от Авалона. Миг растерянности в золотых глазах сменяется задумчивостью, а затем пониманием и... яростью? Хвост гневно щелкает, как будто собирается что-то лишнее Виктору отстричь. Подумать только, а я ведь не слышала, как бывший подъезжает. Ничего не слышала. Что Авалон теперь сделает? А Виктор? А если он увидит этот хвост? «Ева, детка, если немедленно меня поцелуешь и накормишь...» Голос звучит все ближе. «Я, может быть, тебя и прощу». И тут Виктор заходит в гостиную. Авалон. «Первое, что испытываю, — рефлекторную ярость. Не конкретно на вошедшего, а в целом, на то, что пришлось разорвать этот сладкий поцелуй. Я ощутил, что кто-то на подходе, но счел, что угрозы он не несет. Слабый, безоружный. Может, это какой-то приходящий слуга или работник Евы? Надо было что-то предпринять, но, признаться, увлекся вкусом Евы на своих губах. А теперь вынужденно изучал незваного гостя. В дом Евы зашел условный представитель мужского пола ее расы. По человеческим меркам средних размеров. По шиарийским такой, что перешибешь невзначай, коснувшись кончиком хвоста. Человек с невнятным белесым покровом волосистой части головы неприятно улыбается. Зашел, не позвонив. Осматривает сидящую за столом Еву прямым наглым взглядом. Будто имеет на это право. Я же изучаю незнакомца через пси. чтобы понять, какое отношение он имеет к Еве. По какому праву такая фамильярность? И считываю. Он, как и Виан Мио, считает Еву своей. Усмехаюсь про себя. Ева удивительна, притягательна. Понятно, что такая девушка способна вести в заблуждение самцов самых разных рас. И, если разбираться, Виан Мио, пожалуй, был ближе к истине в своих заблуждениях, чем этот бедолага. Я не готов воспринять это всерьез. Мало ли что о себе выдумал этот человек. «Виктор!» Ева почему-то бледнеет, торопливо слезает с барного стула. Ее взгляд мечется с Виктора на меня, снова на него, а затем на мой хвост с бантиком из бинта, который она заботливо повязала нежными ручками этим утром. Я как раз делаю им широкий взмах. «О, кажется, я понял. На этой отсталой планетке люди не видели шиарийцев. Она боится, что Виктор лишится чувств, увидев мой хвост. Я тебя понял, Ева. Не бойся. Я не напугаю твоего восторженного, влюбленного в тебя слугу, который, однако, явно позволяет себе лишнего. Но пока не переходит грань, сдержусь и не буду его трогать, чтобы ненароком не сломать». «Ева! Ева, детка, и почему ты не встречаешь своего любимого? Если немедленно меня поцелуешь и накормишь, я, может, тебя и прощу». Выдает странную фразу белесый и поглядывает на меня с нарастающим непониманием и инстинктивным опасением. Бросаю взгляд на Еву. Судя по ее пси, она в неприятной растерянности от его слов. Хм, должно быть, ее слуга страдает скудоумием. Но, признаться, претензия в его голосе неожиданно сильно меня бесит. Мой хвост хищно щелкает. Он со мной согласен. Этого человека недурно бы поучить манерам. Я углубляюсь в его пси. В отличие от Евы, у него не стоит никакого щита, даже элементарного, который, кстати, умеют инстинктивно возводить не только псионики, но и просто те, кто хоть немного обладает способностью к рефлексии. Но это явно не касается неожиданного гостя. У него из мыслительной деятельности сплошная поверхностная жвачка. Преодолеть ее так же просто, как перешагнуть мелкий ручей. И вот я уже попадаю на тот ментальный слой его сознания, где можно без опасения внушать нужные мысли и образы. Так что я заставляю человека перестать видеть мой хвост, а также заставляю его относиться ко мне спокойно, без страха. Я, может, и не против, чтобы он боялся, как и задумано природой, но подозреваю, что Еве от этого было бы некомфортно. Я уже научился предугадывать такие вещи. Поэтому так и быть. Спокойствие Евы дороже. Мое воздействие на пси белесого человека почти невесомое, подпороговое. Но ему хватает с лихвой. «О!» Человек смотрит на меня, и его глаза расширяются. Он думает, что узнал меня. Хм, да. Ожидаемый эффект. Так успокоился, что сопоставил меня с чем-то или с кем-то в своей памяти. «Это вы, Ева? Ну и почему ты мне не сказала, что твой троюродный брат приедет? А Анатолий, верно?» «Нет», — хмыкаю я. Одновременно у Евы вырывается нервный смешок. Она садится обратно на стул и косится на меня с немым вопросом во взгляде. Человечек Виктор хмурится. Еще немного стараний, и у него заболит голова. Надо бы ему помочь. «Авалон», — подсказываю я. «О, Ева, Авалон. Какие-то доисторические имена у всех в вашей семье. Ну да неважно». Скинув обувь у входа, человек без приглашения усаживается к нам за стол. Тянет пальцы в блюдо с мясом, отламывает себе кусок и отправляет в рот. С каждым мгновением он нравится мне все меньше. Я уже почти жалею, что из гуманизма воздействовал на его пси. Я размышляю, не вернуть ли все, как было. Не заставить ли его осознать, кто перед ним. Чтобы он побелел, посерел, упал мне в ноги. Так происходит со всеми ментально слабыми существами при встрече с шиарийцами. И тогда своим поведением он наглядно покажет, насколько недостоин Евы. Но пока я размышляю, человек Виктор удивляет меня очередной выходкой. Он, пафосно развалившись за нашим обеденным столом, заявляет. «Знаете, Анатолий, я возлюбленный вашей сестры. Должно быть, она обо мне рассказывала». «Возлюбленный». Но Ева явно так не считает. Она сидит, притихнув. Только поэтому я сохраняю спокойствие. «Нет». Жестко отвечаю я, игнорируя навязчивую патологическую идею человека называть меня Анатолий. «Мы с Евой давно вместе», продолжает вещать человек. «И скоро продадим этот домишко и вложим все в мой бизнес. Ваша сестра, Анатолий, будет жить по-королевски. Мы с ней поженимся». Да, иногда бывает, что человек ментально слаб. Конкретно у этой особи, видимо, есть какие-то пси-зависимости. Иначе почему такое искажение восприятия под воздействием простейшего пси-внушения? Вдыхаю и выдыхаю. Делаю простейшую 10-секундную медитацию для псиоников. И кладу на стол 3 кусочка местного столового прибора. Вроде вилки, но с 4 зубцами вместо классических 6. Оказывается, я взял ее со стола и неосознанно раздавил, пока человечек Виктор здесь распинался. Я делаю такое выражение лица, которое, по моему разумению, не должно пугать человека. Из уважения к Еве. «Нет», — спокойно говорю я, поднимаясь на ноги. «Вы не поженитесь. У Евы другие планы». «Ева». «Нет», — пугающе ровным тоном произносит Авалон. «Вы не поженитесь. У Евы другие планы». Напряжение в моей голове доходит до пика. «Авалон, я подскакиваю с места. Пожалуйста, мне надо поговорить наедине с Виктором». Пришелец гневно взмахивает хвостом. Я перевожу полный ужаса взгляд на Виктора, но тот вовсю уминает приготовленный мной с Авалоном обед и совсем не обращает внимания на роскошный разгневанный хвост, агрессивно щелкающий раздвоенными кончиками. О, кажется, мои праздные фантазии про кое-что кое-кому отстричь этим хвостом не то чтоб далеки от истины. Я буквально вытаскиваю Авалона из-за стола за руки. «Почему он не реагирует на хвост?» Шепчу еле слышно. «Он его не видит?» Безразлично пожимает плечами Авалон. «Кто он тебе, Ева?» Пришелец указывает тяжелым взглядом на Виктора. Хотя мне очевидно, что Авалон пытался держаться нейтрально, насколько умеет. «Да уже никто. Сейчас я... Дай нам поговорить». Шепчу успокаивающим тоном, осторожно касаюсь предплечья Авалона. «Он претендует на тебя?» Глухо рычит Авалон. «Как на самку. Или я неверно понял его лепет?» «Опять началось. Самки, самцы, соития. Ну, пожалуйста, дай нам поговорить!» Шепчу осторожно, пытаясь оттеснить Авалона к лестнице на 2-й этаж. «Да-да, Анатолий!» Сквозь чавканье подает голос Виктор. «Не сочтите за труд. Мы с моей невестой хотим немного поворковать». Авалон поджимает челюсти. Золотистые глаза вспыхивают злым огнем. Но, тем не менее, он почтительно кивает мне. Однако вместо того, чтобы уйти наверх, плюхается в 3 шагах от обеденного стола. На диване, напротив камина. Ох, видимо, частного разговора не получится. И я смиряюсь. Потому что не похоже, что как-то могу изменить ситуацию. Господи, хоть бы все обошлось без кровавых расправ. Потому что от Авалона исходила аура ледяной готовности свернуть Виктору шею. И как мой бывший сам это не чувствовал. «Кстати, Ева, твой брат странный. Почему он в твоем халате? И зачем приехал? Кто позволил? Ты о таких вещах должна советоваться со мной». «Виктор, между нами все кончено. Я сказала тебе уже 1 000 000 раз». Выпалила я, садясь напротив Виктора за стол. А сама в голове прокручивала, как бы поскорее его выпроводить. Но я также знала, что раз он сюда приехал, что-то задумал. Надо выяснить, чтобы потом это не обернулось проблемами. Он так и замер с капустным листом в губах. как задумчивая жующая корова. «Ну, я уже пообещал серьезным людям». Рассеянно нахмурился Виктор. «Что? В каком смысле?» «Я должен денег, Ева!» Возмутился Виктор. «Ты же знаешь, у меня сейчас непростой период в бизнесе». «В каком еще бизнесе?» Чуть не вскрикиваю. «В твоих ставках на спорт? Ты опять с кем-то связался? И опять решил меня подставить? Расплатиться за свои долги домом моей бабушки?» «Разумеется». Виктор уставился на меня светло-голубыми растерянными глазами. Как будто от всей души не мог взять в толк, с чего я так возмущаюсь. А мне показалось, что Виктор как будто слегка не в себе. И тут озарило. Это воздействие Авалона на его разум. «Все так, Ева». Раздался в моих мыслях голос Авалона, подкрепленный мыслеобразами. «Я заставил твоего знакомого перестать видеть некоторые мои части тела, лишь чтобы не напугать. Но его избыточная откровенность — неожиданный побочный эффект. Скорее всего, из-за ментальной слабости». Я сжала зубы. Все-таки Виктор был моей первой детской восторженной любовью. И когда-то его голубые глаза были для меня целым миром. А теперь я ясно видела, что он лупился на нас с Анатолием довольно глупо. «Виктор!» Очень медленно и разборчиво произнесла я. «Я за тебя не выйду. И дом тебе не отдам». «Ну как же так?» Скинул Виктор пшеничные брови и попутно оторвал от нашей с Авалоном запеченной курицы последнюю ножку. «Я же уже купил кольцо!» Виктор полез в карман и вытянул на свет Божий пронзительно-голубую коробочку в форме сердечка и гордо подсунул мне. А я зачем-то взяла ее в руки и открыла. На рефлексе, видимо. В коробочке обнаружилось кольцо. С самым маленьким бриллиантом, который я когда-либо видела. Когда-то я о таком мечтала, но сейчас это было похоже на издевку. «Камень синтетический». Как будто уважительно произнес в моей голове голос Авалона. «Естественных полно на моей родине. Но сделать такой... О, такое мастерство давно забыто. А зря. А синтетическими камнями хорошо топить реактор на крейсере». «Это что, сарказм? Сейчас Авалон до ужаса напоминал мне обиженного, недовольно пыхтящего Мио. Я аж подавилась воздухом». Авалон усмехнулся в моих мыслях. «Так он шутит? Или обижается? Или издевается? И мне вдруг хочется внести ясность. Авалон, мысленно обращаюсь к нему я. Виктор сейчас просит меня быть его женой. Такая традиция у людей — дарить при этом кольцо с... И по изменившейся атмосфере в комнате чувствую, что Авалон больше не веселится. «Пусть убирается!» Слышу, как шипит голос в моих мыслях. Аж вскакиваю и нахожу взглядом недовольного Авалона. Он по-прежнему сидит на диване в гостиной. Он зол, да, но шипел явно не он. Голос другой. Словно знакомый, но при этом я однозначно слышу его впервые. Взгляд, как безумный, шарит по помещению, пока я не нахожу источник. Мио. У порога замер ощетинившийся Мио, хищно стягая по полу хвостом, почти в такт с гневным щелканием кончика хвоста Авалона. Я слышу его. Слышу кота? У себя в голове? Мамочки. Мио. «И пол вскрыт!» Не впопад тоскливо подает голос Виктор. «Нет, Ева, ты однозначно не умеешь вести хозяйство. От дома надо избавляться. И от твоих блохастых котов и дальних родственников тоже». А дальше я не успеваю ничего предпринять, потому что в гостиной раздается грозное парное шипение. И на Виктора обрушивается двойная атака.